Стасик лег на доски. Тихонько всхлипнул. Не от слез, от усталости. Отполз подальше от входа. Теперь пусть ищут. Если даже станут заглядывать в вагоны, фиг заметят в темноте. Потопчутся и уйдут. И он уйдет. И, наконец-то, помчится домой. Конечно, дома уже переполох. И мама спрашивает соседских ребят. «Стасика не видели?» И, наверное, все теперь придется рассказать без утайки. Ну и пусть. Зато есть белый шарик. А с Чичей и другими гадами Стасик еще посчитается. Когда подрастет и найдет верных друзей, тогда эти подлые Чичи, шпана проклятая, станут еще бледнее. Будут убегать, как зайцы. А когда попадутся, начнут просить прощения. От ненависти к Чичи и его гнусным приятелям Стасика тряхнуло, как в санках на ухабе. И словно в ответ на этот толчок задрожал и после короткого лязгания дернулся вагон. И тут же донесся сиплый вскрик паровоза. Стасик метнулся к выходу, но снаружи неподалеку стояли пятеро, оглядывая состав. Стасик откачнулся в темноту. «Если бы догадаться прыгнуть с другой стороны и в заросли! Ведь широкие двери теплушки были отодвинуты с обеих сторон!» Однако это Стасик сообразил, когда было поздно. Вагон снова дернулся уже в другую сторону. И поехал. Стасик ослабел от испуга. От такого грозного поворота событий. Он впервые в жизни оказался в идущем поезде. До сей поры он уезжал из Турени только в лагере опилки, да и то на машине. Что же теперь будет? Куда его увезут? Прыгнуть? Но даже из неподвижного вагона прыгать высоко. Еще подумаешь, прежде чем решишься. А на ходу? Правда, ход был еще не скорый, однако быстро нарастал. Все чаще постукивали колеса. Стасик опять бросился к выходу. Но в опасной близости от вагона проехал назад черный телеграфный столб. Стасик метнулся в другую сторону. Там, почти вплотную к поезду, свистели темные кусты. Стасик сел посреди вагона и подумал. Все. Он вдруг полностью осознал то, что случилось. Все события дня были ловушкой для наивного третьеклассника Скицына. Подстроены коварной судьбой, чтобы завлечь его, втянуть в это страшное путешествие, увести из родного города. О белом шарике теперь Стасик не помнил. Такое отчаяние навалилось, что он и шевельнуться не мог. Только глазами беспомощно водил по сторонам. Справа бежали назад черно-косматые джунгли откоса. Слева все еще видна была река с причалами и баржами у берега. Потом ее закрыло темное здание склада с красновато светящимся тюремным окошком. А высокий берег отодвинулся, пропал. Замелькали заборы, домики с огоньками, деревья. Над деревьями ехала вслед за поездом большущая, красная, похожая на выпуклый медный щит, луна. Стасик наконец поднялся. Шагнул к дверному проему. Тот был перегорожен деревянным брусом на уровне Стаськиных плеч. Стасик положил на брус локти, лег на руки щекой и стал с горькой безнадежностью смотреть на луну и на домики с желтыми уютными окнами, где жили под своими родными крышами счастливые люди. Он не плакал. Слезами все равно не остановить тысячетонную громаду товарного состава, который мчался в ночь. Состав просто не знал о мальчишке, не ощущал его. Встречный воздух теребил Стасикову полубоксовую челку, трепал широченные штанины. Черная земля пролетала внизу, и прыгать было немыслимо. Смертельное дело. Да и куда прыгать? Где он? Может быть, эти дома и переулки уже вовсе не Турень, а какой-то другой город? Или вообще все другое? Другая страна, другая планета. Стало укачивать. Уже потом Стасик сообразил, что, скорее всего, не было причины для такого отчаяния. Пристанская ветка не могла привести никуда, кроме главной станции. А оттуда, до Стаськиного дома, совсем недалеко. Но разумные мысли приходят в нормальной обстановке. А сейчас, в тряском, быстром вагоне, при этой чудовищно большой луне, что ухитрялась не отставать от поезда, Стасику казалось, что неумолимая сила уносит его в незнакомый, безрадостный мир, навеки от дома. Впрочем, кто знает. Возможно, он был прав. Не исключено, что на какой-то незаметной стрелке поезд в самом деле скользнул бы на колею, ведущую в путаницу неведомых пространств. Особенно, если это был тот самый поезд. В больнице, когда жар и удушье еще не отпускали Стасика, его несколько раз мучило видение. Сон не сон, бред не бред. Нет, не про узлы черного пространства, а другое. Про поезд. Стасику казалось, что он лежит на ровном, вымощенном желтой плиткой полу. Пол этот бесконечный. Помещение такое, что не видно стен. Только пол и низкий серый потолок. Как он держится такой громадный, если нет ни столбов, ни арок? По желтому полу протянуты две нитки рельсов. Прямо на плитках, без шпал. По рельсам тяжело и ровно движется поезд с черным паровозом без дыма. Стасик лежит на полу и боится. Нет, не того, что поезд наедет на него. Он боится непонятного. Ведь многотонный паровоз и вагоны движутся без опоры. Потому что под тонким полом, Стасик это знает точно, даже видит, такое же, как здесь, пространство. И там, на желтом полу, тоже лежит мальчик. Второй Стасик. И тоже движется поезд. Но там, первый этаж, на прочной земле. А здесь-то как все это держится? И почему абсолютно такое же, как внизу? Может быть, мир неуловимо раздвоился, как раздваивается, когда смотришь в стеклянную призму. Но в стекле это лишь кажется, а здесь жуткое по правде. И Стасик повисает в этой жути, как в обморочном безвоздушном пространстве. Вот и сейчас ощущение старого, двухпространственного бреда дохнуло на Стасика прежним страхом.